справившись со своими вещами, я вновь поднялся наверх, чтобы все-таки отбросить последние сомнения и проверить вороний амулет. Стараясь не разбудить Софью, осторожно приоткрыл дверь и услышал ее тихое сопение. На столе горел ночник, рядом с которым лежал учебник по магии призыва. Один из немногих видов магии, с которым у Вороновой были большие проблемы. Ума не приложу, почему у нее ничего не получалось, хотя она упорно пыталась добиться хоть какого-нибудь результата. Я подошел поближе, и удача оказалась на моей стороне. Больших усилий, чтобы проверить артефакт, мне не потребуется. Цепочка с вороньим амулетом выпала из-под ее ночнушки, и теперь он лежал на кровати рядом с ее подушкой. Так. Теперь главное, чтобы она не проснулась, когда я буду тянуть к нему руку, а то подумает с перепугу не пойми что. Я медленно протянул руку вперед, дотронулся до артефакта, и в этот момент по моей спине пробежали мурашки. Вороний амулет был почти пустой. Глава 16. Пока ехали с Лёшкой до школы, мысль о почти опустошенном вороньем амулете не давала мне покоя. Нарышкин почти сразу включился в активную переписку с Кречетниковой, которая с нетерпением дожидалась его в Китеже. Поэтому я мог спокойно поразмыслить над ситуацией, не отвлекаясь на разговоры с княжичем. Было над чем подумать. Поначалу все мои мысли были направлены лишь на одно. Похоже, Воронова меня обманула и все-таки использовала артефакт во время приема эликсира жизни. Это меня злило настолько сильно, что никакие другие варианты мне в голову не приходили. Однако, дав мне немного времени, чтобы я прокипел от негодования, в дело вступил Дориан, который меня немного успокоил. Один за другим он подкинул мне еще несколько возможных ситуаций, которые могли произойти. Мой друг считал, что все могло быть совершенно не так. Вполне может быть, что Софья не использовала вороний амулет во время приема эликсира. Для начала она могла применить артефакт сразу перед тем, как начать пить эликсир жизни. Ведь я ее увидел, когда девушке стало легче. Откуда мне известно, что перед тем, как выпить первые капли, она не использовала вороний амулет и не решила начать курс лечения сразу после этого? Немного поразмыслив, я согласился с Дурианом. Такая ситуация вполне могла произойти, как и другой предложенный моим другом вариант, в котором она могла применить артефакт гораздо раньше, а мы с дедом просто не знали об этом. По правде говоря, обе эти ситуации тоже выглядели не очень. По большому счету нет особой разницы, обмануть нас с дедом или просто о чем-то не сказать. Хотя это все-таки было немного другое. Если честно, я надеялся, что так оно и есть. Хоть временами Софья меня и бесила своей упертостью не к месту, глупой она не была. Может быть, с ее точки зрения было логично использовать артефакт, а потом уже начать принимать эликсир жизни и посмотреть, что из этого выйдет. Допустим, это так и было. Вот только мне все равно это не нравится. Что за непреодолимое желание превращаться в птицу, я понять не могу. Боли еще эти постоянные. Если случится так, что мой эликсир ей не поможет, значит, нужно будет использовать крайний вариант. Были у меня на этот счет кое-какие соображения. К тому времени, как мы подъехали к школе, я уже не думал об этом. Как оно было на самом деле, я сейчас все равно не узнаю. Поэтому зачем лишний раз над этим голову ломать? Несколько вариантов у меня есть, а правду я намеревался выяснить на следующих выходных, когда планировал оказаться в гостях у деда. Не по телефону же у нее выяснять. Так будет даже лучше. К выходным Воронова уже как раз выпьет весь эликсир жизни, и, надеюсь, уже можно будет судить о результатах. Пусть не в далекой перспективе, но, по крайней мере, я надеюсь, что ей должно стать намного легче. «Как все-таки здесь приятно дышится! Воздух будто наполнен всякими магическими знаниями!» — поделился своими соображениями Градовский в тот момент, когда мы с Лешкой выгружали наши вещи из машины. «Правда, хозяин? Ты чувствуешь этот удивительный запах? «Что это на него нашло?» — спросил я у Дорина. «Не помню, чтобы с ним происходили подобные приступы раньше. Призраки же не могут чувствовать запахов. Да и дышать они тоже не могут». «Согласен, мой мальчик. Этот тип глупеет прямо на глазах», — пробурчал Мор. «Даже боюсь предполагать, какую штуку он отколет в следующий раз». Мои ответы Петру Карловичу были не нужны. Призрак недолго покрутился возле нас, а когда понял, что мы с Нарышкиным будем топать до общаги долго, сказал, что он осмотрится, как здесь чего, и улетел. Уверен, что скоро меня ждет доклад о состоянии дел в Китеже, без которого смело можно будет выкинуть половину информации. Однако это все равно лучше, чем слушать неугомонного Градовского и тащить тяжелые сумки. Мы с княжичем справились за два раза. Вообще-то водитель предлагал ему свою помощь, но из солидарности со мной княжич решил отказаться. Поэтому Лёшка сейчас пыхтел, как паровоз, и волок свои чемоданы лично. Под конец Нарышкин сказал, что перед отъездом переберет свой гардероб на предмет лишних вещей. Когда мы с ним делали вторую ходку, его вдруг осенило, что половина его шмоток — ненужный хлам, который он и надевать-то не будет. Судя по шуму, который стоял в общаге, практически все ученики уже были здесь. Так что мы с Лёшкой явились одними из последних. Как всегда, впрочем. Возле входа в общежитие собралась толпа учеников. Они разбились на мелкие компании, шумно делились друг с другом последними новостями, а также рассказывали, как круто провели каникулы. В такие дни на улице всегда собиралось очень много учеников. Поэтому мы с Нарышкиным, как правило, любили провести этот вечер в школьной столовой. Даже в такие дни там было не очень людно в это время суток, и можно было спокойно поговорить, да еще сопровождая разговор поздним ужином. Обычно мы были вдвоем, но сегодня к нам присоединилась Кречетникова. Они с Нарышкиным сдвинули свои стулья поближе друг к другу и сидели передо мной, как два радостных голубка. Именно поэтому я решил надолго не задерживаться, чтобы их не смущать. К тому же они все равно по большей части интересовались друг дружкой, а не разговором за столом. Поэтому я принял благодарности от Анны за муфту, получил ее согласие на мое дальнейшее обучение танцам и потопал в общагу. Решил, что лечь сегодня пораньше тоже будет неплохо. Заодно и вещи свои разложу по шкафам, чтобы завтра на это дело времени не терять. Вот только до своей комнаты я не дошел. Примерно на половине пути меня набрал Чертков, который сказал, что получил сведения от дежурных о моем приезде в общагу. Теперь Александр Григорьевич требовал, чтобы я зашел к нему в комнату и рассказал о своей поездке с Голицыным на базу «Волга». Оказалось, что дракон ему сказал об этом, только подробности не сообщил. А Александру Григорьевичу не терпелось их узнать. «Может быть, уже завтра?» — с надеждой спросил я, посмотрев на часы и сообразив, что в своей комнате я теперь могу оказаться гораздо позже, чем рассчитывал, а мое «лечь спать пораньше» 100% не сработает. «Сегодня!» — твердо сказал наставник, с легкой хрипотцой в голосе и как будто читал мои мысли, добавил. «Ляжешь спать на пару часов позже, не развалишься. Нечего с Нарышкиным в школу на ночь глядя являться. И ты вместо того, чтобы пререкаться, лучше бы перебирал ногами поскорее». Старик отключился, а я ускорился. Собственно говоря, я особо и не рассчитывал, что он согласится отложить разговор до завтра. Менять уже принятое решение — это было не в его стиле. Однако попробовать стоило, мало ли. Вдруг эликсир жизни сделал его характер чуть мягче. За те несколько дней, которые я не видел Черткова, он изменился еще сильнее. Конечно, я не мог сказать, что передо мной сидел совсем другой человек, но внешние перемены у него были даже сильнее, чем у деда. Видимо, эликсир не со всеми людьми работал одинаково. Интересно было бы взглянуть на Ивана, какие изменения произошли с ним. Надо отдать должное Черткову, он постарался не задерживать меня слишком долго. Выяснив основную суть дела, он задал лишь несколько вопросов, а потом удовлетворенно кивнул. «Шмаков — хороший специалист. Один из самых лучших в своей области. И то, что он не смог пробить твой барьер, тоже хорошо», — сказал он, и на его морщинистом лице появилась довольная улыбка. «Теперь он будет относиться к тебе более осторожно». «Думаете, мне стоит его остерегаться?» — предположил я, увидев реакцию наставника. «По правде говоря, мне он тоже не понравился. Не успел со мной познакомиться, а уже попытался покопаться в моих мозгах. Разве так поступают? Как-то это некрасиво». «Красиво, некрасиво!» — фыркнул Александр Григорьевич и перестал улыбаться. «У тебя забыли спросить, что тебе нравится, а что нет. Привыкай, парень. Никто среди сильных этого мира не задается такими странными вопросами. Да и вообще, привыкай к тому, что среди дворян вопросы морали — это дело второстепенное, особенно когда это касается их личных интересов». «Даже среди самых приближенных людей к Романову? Мне кажется, они должны поменьше ссориться друг с другом». «С чего это вдруг?» — удивился Чертков. «Наоборот. Чем ближе к императору, тем активнее они грызутся. Не забывай, они дали присягу верности Романову, а не друг другу. С чего бы им перестать заботиться о своих личных интересах? При случае любой из них подставит соседу под ножку, не переставая улыбаться ему при этом. Что может быть лучше, чем выставить кого-то дураком перед Александром Николаевичем, а самому на его фоне выглядеть чуть лучше?» «Ну, такое себе», — сказал я. «По-моему, тем, кто рядом с императором, денег и власти хватает. Куда еще больше?» «Темников, ты балбес», — сказал старик и постучал пальцем по моей голове. «Редко попадаются те, которым хватает денег и власти. Они есть, вот только удержаться на своих местах им обычно гораздо сложнее. Всякое может случиться». «Я тебе об этом 300 000 раз говорил, а ты все не уймешься», — недовольно сказал Дориан. «Заставляешь пожилого человека разъяснять тебе элементарные вещи дворцовых интриг». «Тебя послушать, так у вас там вообще беспредел», — ответил я Мору. «Стоит только подумать о дворце, как у тебя чуть ли не само собой горло перерезается». «Примерно так оно и есть. Или отравит кто-нибудь». «Кстати говоря, Шмаков у тебя в долгу», — сказал Чертков, видя, что я о чем-то задумался. «С чего это вдруг?» — удивленно спросил я. «Я ему вроде бы ни в чем таком не помогал». «Но как же не помогал?» — пожал плечами старик. «Конечно помог. Да еще как. Вместе с Нарышкиным вы разделались с младшим Державиным, а он мог стать главным конкурентом Афанасия Степановича в борьбе за место черного мага со специальностью демонолога. Помнишь, я тебе говорил, что грядет тот момент, когда Романов устроит тотальную чистку среди своих черных магов? Вот, а теперь сам подумай, оказал ты ему услугу или нет?» «Стоп, погодите-ка, Александр Григорьевич, так может быть, он как-то узнал о старой школьной истории и специально фамилию Державина назвал», — предположил я. «Это ведь возможно?» «Нет, этим Шмаков мараться не станет», — покачал головой наставник. «Мужик он хоть и странный, как ты говоришь, но свое дело крепко знает и против Романова не пойдет». «При чем здесь Александр Николаевич?» — не сразу сообразил я. «При том, что тебе пытались нанести вред, Темников», — нахмурился старик. «И не поджопник дали, а демона натравили. Это уже дело серьезное. Явно дело рук тех, кто не заинтересован в твоем крепком здоровье, понятно тебе? Будучи живым, ты в какой-то момент сделаешь сильнее императора, а умрешь — ослабишь. Так что в данном случае можешь не сомневаться. Назвав фамилию Державина, Афанасий Степанович меньше всего думал о том, чтобы избавиться от своих потенциальных конкурентов в будущем. Черный маг делал свою работу и защищал интересы императора. Просто так удачно совпало». Теперь понятно, почему Шмаков мне радостно подмигнул на прощание. Если логика Александра Григорьевича верна, то вчера ему посчастливилось убить сразу двух зайцев и Романову помочь, и от Державиных избавиться. «Даже трех зайцев», — подсказал Дориан. «Он же вроде бы, как и тебе, лично помог, получается. Нашел твоего врага и избавил от дальнейших нападений. Я бы на его месте обязательно напомнил тебе об этом при случае». «Хрена с два!» — возмутился я. «Будем считать, что мы с ним квиты». К себе в комнату я попал чуть ближе к полуночи. Чертков хоть и не спрашивал ничего лишнего, а разговор все равно быстрым не получился. То одно, то другое. Однако разговор вышел очень полезным. По крайней мере, с этого момента я буду немного иначе думать о Шмакове. На прощание он пообещал на следующем занятии научить меня чему-то крайне интересному и полезному. Вот только рассказать, чему именно, отказался. Вредный старик. «Кто так делает? Мучайся теперь до субботы». К тому времени, как я возвращался в свою комнату, учеников на площадке перед общагой заметно поубавилось, но несколько лавочек все равно были заняты. Несмотря на мороз, на них сидели парочки, которые соскучились друг по другу. Наверное, и Нарышкин где-то здесь со своей ненаглядной Кречетниковой. Но пусть себе задницы морозят, если хотят. Лично с меня на сегодня хватит. Я хочу спать. В комнате меня поджидал Градовский, который сразу начал причитать, что никак не мог меня найти, бедняга. Облетел всю школу, желая рассказать мне все, что ему удалось увидеть. Разговоров мне на сегодня было достаточно, так что я попросил отложить рассказ до завтра. Призрак надулся от обиды, сменил несколько языков пламени с зеленого на синий, отправился в угол и начал там жалобно вздыхать. «Ну ладно, давай, что там у тебя? Даю минуту», — сказал я, решив, что перетерпеть минуту будет гораздо лучше, чем всю ночь слушать показательное выступление призрака. Тем более, что с каждым разом он вздыхал все громче. «Лёшка с Кречетниковой целовались в школьном парке», — доложил он. «Я как раз искал тебя, хозяин, и случайно заметил их там». «И что с того? Нашел чем удивить?» «В оранжерее у Щёкина живет говорящее растение, которого там раньше не было», — поделился Петр Карлович новым фактом. «Уже интереснее», — поблагодарил я его за любопытную информацию. «Надо будет посмотреть, что там у него такого». «Мне показалось, что в школьном озере завелся водяной», — продолжил Градовский. «Вот это уже вранье чистой воды», — усмехнулся я. «Ты еще скажи, что он с собой толпу русалок притащил. Откуда бы ему там взяться?» «Я ж говорю, показалось. Информацию нужно будет еще проверить», — не смутился призрак. «Может быть, я его с Теретием спутал. Этот малолетний балбес часто в озеро заходит, а обратно выбраться не может. Сидит там и воду своими корнями мутит, пока твой Борис его не вытащит». «Неудивительно. От этого шалопая всего можно ожидать». «А еще Орлов у себя в кабинете о чем-то разговаривал с Голицыным, но о чем именно, я не совсем понял», — выдохнул Градовский последнюю новость, чтобы уложиться в минуту. «Плохо, что не понял». Кстати, Василий Юрьевич мне так и не позвонил. Интересно было бы узнать, почему. При этом для Ивана Федоровича время нашел. Ладно, будем надеяться, что утром наберет. Мало ли, вдруг он решил, что я уже сплю и не захотел меня будить. «Спокойной ночи, хозяин», — сменил гнев на милость призрак. «Я, как верный пес, буду охранять твой сон от любого гада». «Угу, и тебе того же». Я повернулся на бок, затолкал подушку под голову, закрыл глаза и начал строить планы на ближайшее будущее. По правде говоря, новость о том, что Голицын звонил Орлову, меня несколько разволновала. Может быть, что ничего такого они и не обсуждали, но я решил, что именно сейчас самое время подумать о будущем и своей безопасности. Например, создать парочку артефактов-сосудов. Книгу по изготовлению таких артефактов, которую дала мне Островская, я уже выучил достаточно хорошо, так что самое время заняться. Давно пора вложить смертельную тень и барьер в какие-нибудь подходящие для них вещи. Фиолетовый кристалл у меня в запасе есть. Думаю, его будет вполне достаточно для этих заклинаний. Учитывая, что для изготовления одного артефакта сосуда нужен не целый кристалл, а его осколок, мне его хватит надолго. Надо только подумать над предметами, которые буду в артефакты превращать. Кольца и амулеты удобнее всего, я так думаю. Хотя можно и над браслетом подумать. Их тоже очень часто носят. В этот момент на столе зажужжал телефон, на который пришло сообщение. От кого в такое позднее время? Надо же, от Голицына. «Доброго времени суток, Максим. Не забывай про темный саван». «Хм, чего это он? Я же ему сказал, что всегда ношу оберег, даже в ванной не снимаю. В ответ на мою мысль артефакт отозвался приятным теплом, которое обычно меня успокаивало. Но не сегодня. Хорошо, если он просто так, на всякий случай, решил мне лишний раз напомнить про темный саван в целях моей безопасности и собственного спокойствия. А если нет? Вдруг там у него что-то пошло не по плану? Глава 17. Московское княжество. Большой Кремлевский дворец. Рабочий кабинет императора. Василий Юрьевич Голицын, в который уже раз рассматривал стоявший на столе императора малахитовый письменный прибор и ждал, пока Романов обдумает услышанное. В этот момент глава тайной канцелярии испытывал острое чувство дежавю, а еще злость на происходящее. Совсем недавно, после загадочной гибели Строганова, он вот точно так же сидел перед Александром Николаевичем и докладывал о своей неудаче. Кто знал, что в случае с Державинами будет нечто похожее? Но вот же! Случаются же такие совпадения. Все дело в том, что когда его люди нагрянули в подмосковное имение Державиных, то увидели там точно такую же картину, как в имении Строганова и Белозерской гостинице «Зодиак». Вывернутые наизнанку трупы — вот и все, что удалось найти. Как и в прошлый раз, над ними хорошенько поработали. Державиных не просто убили. При этом уничтожили их души и полностью очистили все воспоминания. Все было в точности, как в истории со Строгановым. За одним лишь небольшим исключением. В случае с Державинами были убиты не только отец и сын, а все члены семьи, включая мать и двух старших сестер Ильи Державина. В живых остались одни лишь слуги, и это выглядело странным. Интересно, что в обоих случаях люди Голицына опоздали всего лишь на каких-то пару шагов. В тот момент, когда они оказались в умении Державиных, мертвецы были еще совсем теплыми. Этот факт бесил Василия Юрьевича больше всего. Уже второй раз какая-то сволочь тащит добычу у него прямо из-под носа, как будто специально издевается над ним и его ведомством. Глава тайной канцелярии чувствовал себя каким-то мальчишкой, которого уводят за нос, а убийцы Строганова и Державиных при этом ощущают себя в полной безопасности. Собственно говоря, отчасти так оно и было. Ведь ни одной ниточки, за которую можно было уцепиться, у Голицына по-прежнему не было. А между тем его люди осмотрели на месте убийств чуть ли не каждый квадратный сантиметр. Самое удивительное, что имение Державиных, так же, как и имение Строгановых, было оборудовано камерами видеонаблюдения, которые должны были как-то помочь дракону. Но оказалось, что толку от них как с козла молока. На этот раз тоже ничего подозрительного они не засняли. Из посторонних никто на территорию имения не проникал. Ворота не взламывал, через высокие заборы не перелазил. По словам слуг, их хозяев попросту в какой-то момент вдруг вывернуло наизнанку, и все. Одну из служанок, которая в этот момент подавала чай супруге графа, до сих пор в порядок привести не могут. Лопочет какую-то ерунду, и все. Похоже, спятила девица. Что, впрочем, было неудивительно. Вряд ли она видела в своей жизни хоть что-то подобное. Был еще один момент, который очень тревожил Василия Юрьевича. Кто бы ни был этой таинственной личностью, которая расправилась со Строгановым и Державинами, ее главной целью был Максим Темников. Возможно, в случае с Державинами вред хотели нанести еще и Нарышкиным, однако это не точно. Здесь версий было сколько угодно. Вполне возможно, что Державины и не имели прямого отношения к проклятию, которое наложили на Ивана Нарышкина. Совпадение вполне могло быть случайным. У Нарышкиных достаточно врагов и без графа Державина. Одних только кровников, считай, полдюжины родов. Любой из них многое бы отдал за то, чтобы сбросить Нарышкиных с высокой горки, на которую они забрались. «Интересно, девки пляшут», — вздохнул Романов, отвлекая главу тайной канцелярии от его мрачных мыслей. «По 4 штуки в ряд». «Сам голову сломал, Александр Николаевич», — — мрачно сказал дракон. «Вариантов, как у собаки, блох, но пока ни одного стоящего. Так, вокруг да около». «Хреново, Василий Юрьевич, что ни с кем из убитых поговорить не получается», — сказал император. «Опаздываете вы чуть-чуть со своими ребятами. Как думаете, может быть, в вашем близком окружении крыса завелась?» «Всякое может быть, ваше императорское величество», — не стал спорить Голицын. «Люди, они ведь все разные, каждому в голову не заглянешь. Но я уже занимаюсь этим вопросом. Тот, кто это все делает, явно получает информацию из первых рук, иначе объяснить это сложно». «В этот раз еще и Шмаков, кандидатура подходящая получается», — усмехнулся Романов. «Но не думаю. Если его и могли сманить, то не на такую жалкую роль, как доносчик». «Я тоже стал бы подозревать его в последнюю очередь. Сами знаете, время от времени мои люди присматривают за вашими черными магами, и конкретно за Афанасием Степановичем ничего такого не было», — согласился с мнением Александра Николаевича глава тайной канцелярии. «Конечно, при желании все можно скрыть и пообщаться, ни с кем не встречаясь. Тем более для такого отличного менталиста, как Шмаков, это вообще не проблема. Но на него не похоже. Да и как он мог узнать про Строганова в прошлый раз? Не срастается». Немного помолчали. «Однако картинка вырисовывается любопытная, ваше императорское величество», продолжил после небольшой паузы Василий Юрьевич. «С одной стороны, в обоих случаях главный удар наносился под Темникову, но с другой... и там есть нюансы, Александр Николаевич». «Давайте, князь, рассказывайте, что вы там себе нарисовали?» Романов откинулся в кресле, сложил пальцы вместе и прикрыл глаза. «Я с удовольствием послушаю». «В случае со Строгановым беда могла приключиться с Максимом, однако сам Маникей Федорович — кровный враг Нарышкина», — начал излагать свои соображения дракон. «Насколько я понимаю логику, то ударом по Темникову Строганов хотел навредить Нарышкиным. Не вижу других причин, по которым граф мог бы хотеть убить Максима. Их рода никогда не пересекались друг с другом. Поэтому никакой другой логики, кроме того, чтобы нанести таким способом удар по Нарышкиным, я не вижу». «Но в таком случае этого мог хотеть тот, кто поручил Строганову расправиться с Темниковым», — задумчиво протянул император. «Совершенно верно, ваше императорское величество», — поёрзал на стуле Голицын. «Вряд ли граф действовал по собственной инициативе. При всем к нему уважении, бороться с Нарышкиным он был слабоват. Строганов не дурак, прекрасно это понимал. Пойти на этот шаг он мог только при чьей-то мощной поддержке. Того, кому очень понадобился Темников, и кто действует очень умно, одним ударом наносит вред вам и Нарышкиным». «Продолжай», — кивнул Романов. «Я уже говорил, что было бы любопытно узнать, кому и зачем понадобился Максим». «Теперь переходим к Державинам. Здесь как раз ситуация обратная. Хотя в школьном происшествии, после которого Державин вылетел из Китежа, участвовал и Темников, и самый младший Нарышкин, думаю, претензий у них было больше все-таки к Максиму», — увлеченно продолжил глава тайной канцелярии. «Даже если предположить, что граф имел какое-то отношение к наложенному на Ивана проклятию, то Темникова он не проклинал, или что-то такое, а сразу попытался убить». «Какой вывод из этого делаешь?» — приоткрыл глаза Александр Николаевич и постучал сведенными пальцами друг об друга. «Выходит так, что у обоих родов был свой собственный мотив ненавидеть Темниковых и Нарышкиных. Расправились со Строгановым и Державинами одинаковым способом. Значит, можно сделать вывод, что их работодатель пытается нанести вам вред, используя ненависть других к вашим приближенным. Какая-то сволочь таскает каштаны из огня чужими руками и действует по одному и тому же шаблону, за исключением одной важной детали. Если до этого ему Темников нужен был живым, то теперь Максим вполне сгодится ему и мертвым». «Звучит логично», — кивнул император. «Гораздо интереснее лаять из-за чьей-то спины. А что думаешь насчет убийств дочерей Державина и графини? Девок Строганова оставили в живых». «Мне кажется, в случае с Державиным они знали нечто такое, что могло помочь нам», — предположил дракон. какую-то информацию, которую можно было вытащить из их памяти. Именно поэтому их и убили». «Угу. Я тоже об этом подумал», — кивнул Романов и нахмурился. «Похоже, дело понемногу начинает принимать совсем неприятный оборот. Уничтожать людей таким способом — это дело рук очень сильного мага. Убить, а потом еще вынуть душу и вырвать все воспоминания. Даже не могу тебе сходу сказать, кому бы это было под силу. Честно говоря, я вообще не припоминаю, чтобы кто-то использовал подобное заклинание». «До этого никто, Ваше Императорское Величество», — доложил Василий Юрьевич. «В архивах тоже нет ничего подобного. Варианта два. Либо это тайное заклинание какого-нибудь рода, имеющего темный дар, либо это вообще дело рук мага не из Российской империи». «Даже так?» — удивленно вскинул бровь Александр Николаевич. «Конечно, я думаю, что первый вариант ближе к истине, но второй тоже исключать нельзя. Все возможно», — ответил Голицын. «Но еще. Меня смущает, что в этот раз Темникова пытались убить. Я разговаривал со Шмаковым. Он сказал мне, что, в принципе, хороший некромант может использовать силу Максима даже после его смерти. Афанасий Степанович допускает мысль, что убить Темникова — это была лишь часть задания демона, а затем он должен был доставить его куда нужно». «Да, мне он об этом тоже говорил», — кивнул император. «Сомневаюсь, конечно, однако... Как вы там говорите, все возможно?» «Именно так, Ваше Императорское Величество». «Значит, не будем исключать и этого варианта», — сказал он и хлопнул руками по ручкам своего кресла. «Но что за люди? Хоть бери и в камеру Темникова сажай до конца его дней». «Я уже об этом думал», — усмехнулся глава тайной канцелярии. «Я бы ему хорошую камеру оформил, со всеми удобствами». «Даже не сомневаюсь», — хохотнул Романов. «Тебе только дай волю. Значит так. Ты говоришь, темный саван у Темникова уже есть. Я правильно понял?» «Да, Черткова», — ответил Голицын. «Я спрашивал у Максима, где Александр Григорьевич будет себе замену артефакту искать. Но парнишка говорит, что не в курсе. Я потом сам набрал Черткова и предложил ему выписать артефакт из наших запасов, но он отказался. Говорит, что его темный саван надежнее будет, чем мои». «Ну так выпишите Темникову один из моей сокровищницы, а этот верните Черткову, что за проблемы?» — удивленно воскликнул император. «Так он тоже не хочет», — развел руками дракон. «По той же самой причине. Говорит, что парня должен защищать его артефакт, а всякие новоделы пусть другие носят. Сказал, если будем упорствовать, то...» «Можешь не продолжать», — отмахнулся Романов. «Наверное, сказал, что тогда и учить Темникова сами будем». «Именно так, Ваше Императорское Величество». «Вот вредный старик», — покачал головой Романов. «Ладно, пусть так и будет. Я думаю, артефакт он себе добудет и без вашей помощи. Следить за ним, чтобы выяснить, где он его возьмет, не нужно. Оставьте его в покое. Пусть занимается тем, что ему поручено». «Слушаюсь, Александр Николаевич». «Что касается Темникова, выдайте ему хороший защитный оберег от магии, лишним не будет», — распорядился Романов. «И поговорите с Орловым, чтобы усилили магические барьеры вокруг Китежа, мало ли что». «Уже поговорил, Ваше Императорское Величество. Прямо по пути к вам. Он займется этим с завтрашнего дня. Как раз уроки начнутся. Темникова предупредить, чтобы был осторожнее». «Бесполезно», — махнул рукой Романов. «Присматривай, как и раньше. А в остальном лучше не перегибать. Он мальчишка не глупый. Когда оберег ему подаришь, он и так все поймет». «Я обещал ему позвонить, когда с Державинами выяснится». «Да он спит уже, наверное. К тому же не стоит ему пока знать всех деталей, чтобы ошибок лишних не делал и не переживал больше, чем нужно. Отправь ему сообщение какое-нибудь, чтобы не переживал, но и особо не расслаблялся». «Сделаю, Ваше Императорское Величество». «Хорошо», — кивнул император и положил руки на ручки кресел, намекая, что пора заканчивать разговор. «Нарышкиным, кстати, тоже завтра расскажи, что и как. Скажешь Ивану, что вполне может быть, его обидчика больше нет на этом свете. Передай ему привет от меня и скажи, чтобы поправлялся поскорее». «Слушаюсь, Александр Николаевич», — ответил Голицын. «Лично заеду прямо с утра. Кстати, вы давно видели Ивана Нарышкина?» «Давненько», — признался Романов и снова сел в кресло. «А что с ним не так?» «Как раз наоборот, ваше императорское величество. Все настолько хорошо, что даже удивительно», — ответил дракон и тоже сел обратно на стул. «Видите ли, тут вот какое дело». Это был один из тех редких учебных дней, когда я заходил утром к Нарышкину, а не он ко мне. Все-таки у Лёшки сегодня был день рождения, тем более совершеннолетие. Ради такого случая можно встать пораньше. В этот момент, когда я к нему пришел, он как раз принимал поздравления от родителей. Судя по радостным всхлипам, которые были слышны даже мне, его мать Елизавета Михайловна не сдерживала эмоций и радовалась тому, что ее младшенькому стукнуло 18. «Еще бы ей не радоваться», — хохотнул Дорин. «Имея такого друга, как ты, даже удивительно, как он дожил до такого возраста. Он бы мог запросто распрощаться с жизнью еще пару лет назад». «Да ладно тебе, я же живой до сих пор», — указал я своему другу на неоспоримый факт. «По-твоему, это тоже чудо?» «В твоем случае нет, ведь у тебя есть такой опытный учитель и наставник, как я. Не всем так везет в этой жизни». «Это само собой», — ответил я и не смог сдержать улыбки. В этот момент княжич как раз договорил по телефону, сунул его в карман, и я тут же протянул ему небольшую лакированную коробочку, в которой Лазарева привезла мне подарок Нарышкина. «Держи, Лёха», — сказал я. «С днем рождения!» «Что там?» — спросил он и раскрыл коробочку. «Ого! Ничего себе, гранат! Ты где такой камень раздобыл?» «Секрет фирмы», — подмигнул я ему. «Здесь не в камне дело. Это артефакт с постоянным эффектом магического взора, как ты хотел». «Да ладно! Вот это круто! А я думал, это от твоих артефактов так фонит. Ты же их навесил на себя, как на елку. Хохотнул он, затем обнял и хлопнул по спине. «Спасибо, дружище! Представляю, во сколько он тебе влетел!» «Ерунда!» — ответил я, а Дориан в этот момент горестно вздохнул. Нарышкин надел кольцо на палец, осмотрел его со всех сторон и довольно цокнул. «Классная вещь! Вот это я понимаю подарок от настоящего друга, который знает, что нужно дарить!» Судя по его радостному выражению лица, с подарком я ему явно угодил. «Не то, что некоторые. Путевку на 3 дня в Арктику дарят». «Солидно», — хохотнул я. «Это кто тебе так удружил?» «Ванька, кто же еще? «Ну ничего. Стукнет ему что-нибудь кругленькое, я ему это припомню. Поедет у меня в Южную Америку крокодилов на Амазонке гонять. Или в Африку от львов бегать». «Может быть, ты потихоньку одеваться начнешь? Спросил я у него и показал мобильник. «Ходишь в одних штанах. На завтрак опоздаешь». «Оденешься тут. Звонят и звонят. Как будто мне не 18 исполнилось, а 118», — сказал он, натягивая рубашку. «Тоже мне событие. Блин, где мой второй носок, я понять не могу. Как так получается, что вечером их вроде бы рядом кладешь, а утром один все время куда-то исчезает? Мистика какая-то». В этот момент в дверь постучали. Нарышкин как был в одном носке, так и потопал открывать. На пороге стояла Кречетникова, которая сразу же с визгом бросилась ему на шею. «С днем рождения, Лёшенька!» — радостно кричала она, а у меня от ее воплей заложило уши. «Какая прелесть!» — умилился Градовский, который завис прямо над ними. «Так люблю наблюдать за влюбленными, когда они встречаются! Какая романтика!» Я, в отличие от призрака, ничего особо прелестного здесь не видел. Пока мне было понятно только одно. Если Аню срочно не оторвать от Нарышкина, то на завтрак в столовую мы явимся неизвестно во сколько. Пока поедим, на уроки точно опоздаем. Хотя, почему бы и не опоздать для разнообразия? Лёшка говорил, что в столовой нас вкусный сюрприз поджидает. Не пропадать же ему из-за каких-то уроков. Глава 18. Оказывается, подготовкой вкусного сюрприза занимался дядя Игнат, который еще ранним утром организовал доставку целой кучи тортов на любой вкус. Он был первым, кого мы встретили, когда вышли из общаги. Барон отвел Лёшку в сторону, что-то сказал ему, затем снабдил коробкой с неизвестным содержимым и напутственно похлопал по спине. Даже интересно, что там внутри коробки? Жемчужников бесполезной ерунды никогда не дарит. Надолго дядя Игнат не задержался, поздоровался со мной, пожелал нам отличного дня и потопал в сторону школьных ворот. Вообще-то родственникам не разрешалось проходить в Китеж без особого разрешения Орлова. Но что-то мне подсказывало, что с этим вопросом никаких затруднений у Жемчужникова не было. Чтобы разместить все торты, понадобилось 10 столов, которые теперь были заставлены тортами на любой вкус. Каждый желающий мог подойти и выбрать себе кусочек своего любимого. Кроме тортов, здесь еще были и всякие пирожные, половину из которых я видел впервые. Такое ощущение, что в эту ночь все кондитерские Белозерска только тем и занимались, что пекли торты с пирожными. К тому моменту, когда мы с Нарышкиным пришли в столовую, половину сладостей уже разобрали. Еще бы, настолько опоздать. Однако, даже закончив с завтраком, большая часть учеников никуда не уходила, чтобы дождаться Лёшку и поздравить его лично. Слух о том, по какому случаю столько тортов, разнесся по школе в одно мгновение, и желающих сказать Лёшке пару слов в честь его совершеннолетия нашлось предостаточно. Я думал, его сметут, когда он вошел. Особенно свирепствовали девчонки, которые сегодня на законных основаниях могли с ним обниматься и даже целовать в щеку. Кречетникова в этот момент смотрела на них так, как будто запоминала каждую девушку, которая осмелилась обнять Нарышкина. Не знаю, как насчет всех, но вот тех, кто лез к княжичу целоваться, Аня запомнила точно. У девчонок с этим строго. Были и такие, кто смотрел на все это совершенно с противоположной реакцией, типа Шуйского, Вильцина и всех прочих. На их недовольных рожах было прямо написано, что, будь их воля, они бы испепелили Лёшку на месте. Ну и меня заодно, чего уж тут. Как по мне, так просто отлично получилось. С учетом того, что учеба пару недель назад закончилась для Шуйского и Агибалова как праздник, испортить им настроение в первый учебный день было просто прекрасно. Так бы они смотрели на нас широкими улыбками на лицах, которые нам хотелось бы стереть с их лиц, а получилось наоборот. Но разве это не здорово? Кстати говоря, я с удивлением наблюдал, как возле нашего стола растет гора коробок с подарками, которые Лёшке то и дело дарили. Оказывается, многие знали о предстоящем событии и готовились к нему заранее. Позаботились о подарках и притащили их в Китеж. «Не переживай, мой мальчик. Пройдет пара лет, и к тебе будут ломиться с подарками и искать твоего внимания», — решил успокоить меня Дориан. «Да я как-то особо и не переживаю», — ответил я. Так оно и было на самом деле. Понятное дело, что известность и влияние рода Нарышкиных притягивает к нему людей как магнит. Вот даже подарки через учеников передают с надеждой, что Лёшка это запомнит и, возможно, при случае расскажет об этом своему отцу. С большей частью тех учеников, кто сегодня оказался в качестве дарителей, он и не общался толком. Раньше я практически не обращал внимания на такие мелочи. Лизоблюдов и подхалимов, набивающихся к Лёшке в друзья, у него всегда хватало. Как и девчонок, которые то и дело загадочно улыбались при его виде. Однако, начиная с этого года, это стало уже слишком заметно. «Само собой, Макс. Влияние у его рода постепенно становится все больше», — разъяснил мне эту загадку Мор. «Между прочим, у тебя тоже прибавляется желающих познакомиться. Девчонки на тебя уже поглядывают совсем иначе». «Да ну, что-то я не заметил». «И еще бы. Что ты можешь заметить, если у тебя только дела на уме? Вон, смотри по сторонам. Мне кажется, что после осеннего бала твой рейтинг среди женского пола существенно подрос». Не зная, что такого увидел Мор, лично я ничего не заметил, хотя отвлекся несколько раз от тортика, чтобы покрутить головой по сторонам. Вечно ему видится всякая ерунда. Ближе к началу уроков столовая стала пустеть, и вскоре в столовой остались только мы с княжичем и Собакин, который решил помочь нам перетащить подарки Нарышкина в его комнату. Небольшая горка к этому времени превратилась в весьма внушительную гору, так что нам потребовалось сделать 3 ходки, пока мы все перенесли. Лёшка поблагодарил нас за помощь, и мы разошлись, договорившись встретиться втроем на большой перемене возле школьного озера. Мы хотели проведать Бориса с бродягой. Но, кроме того, нужно было обсудить наши дальнейшие планы по Змеиному ордену. Тем более, что у Собакина была для нас кое-какая информация, которой он хотел поделиться. Как всегда, в первый день учебы уроки тянулись долго и нудно. Время превратилось в густой кисель. Поэтому к тому моменту, когда наконец прозвенел звонок и началась большая перемена, я уже начал засыпать. Глаза закрывались сами собой, так что приходилось специально их раскрывать и таращиться на учителей, чтобы они вновь не закрылись. Наверное, со стороны это выглядело странно. В какой-то момент Щекин даже спросил, как я себя чувствую, и не подхватил ли какую-нибудь необычную заразу. К школьному озеру мы с Нарышкиным топали вдвоем. Собакин прислал Лёшке сообщение, что подойдет к нам чуть позже. Преподаватель заставил его написать самостоятельную работу в качестве наказания за опоздание на урок. Когда княжич сказал мне об этом, я решил, что это отличный случай задать ему пару вопросов насчет Кости, которые меня давно интересовали. Хотя это относилось не только к нему, конечно же. Считалось, что их не очень прилично задавать напрямую, а Нарышкин, я думаю, знает ответы на них. «Слушай, Лёха, все забываю спросить. Костя же должен был в прошлом году выпуститься. Почему он еще в школе и снова на 5-м курсе? Да и не он один такой. В каждом классе парочка таких ребят найдется. Их что, на 2-й год оставляют, как в обычной школе?» «Потому что 6-го курса в Ките же нет. Вот поэтому они и числятся на 5-м», — усмехнулся Нарышкин. «Кстати говоря, на 2-й год в Ките же никого не оставляют. Плохо сдашь выпускные экзамены, значит, хрен поступишь в магический университет. А про Императорскую магическую академию вообще можешь забыть. Хотя туда и так зачисляют по особым спискам с личного одобрения Романова». «Тогда что они здесь делают?» — удивленно спросил я. «И почему об этом особо не распространяются?» «Потому что у каждого на это свои причины», — пожал плечами княжич. «Кто-то остается, чтобы спецкурсы пройти перед поступлением в универ и таким образом повысить свои шансы. Кто-то берет своего рода отпуск на год перед сдачей выпускных экзаменов, чтобы сдать их на самый высший балл и облегчить поступление». «Зачем это? Ты же мне сам говорил, что по всем предметам 5-ки не нужны, чтобы в универ поступить. Или там правила по приему уже поменялись?» «Ничего там не поменялось», — улыбнулся Лёшка. «Просто студентов с самым высоким рейтингом бесплатно обучают. К твоему сведению, обучение в универе больших денег стоит, и многие рода просто не могут себе этого позволить». «А-а-а! Ты думаешь, почему Собакин с 1-го курса занимается всякими торговыми делами?» — спросил Нарышкин и посмотрел на меня. «Думаешь, охота ему со всякими наемниками якшаться?» «Нет, конечно. Хочет подстраховаться, если не удастся на бесплатку поступить. А там кто его знает? Вдруг в академию собрался? Мне он об этом не говорил». «Как это нет денег?» — удивился я. «Он же граф». «Ну и что с того? Ты виконт, а денег у тебя на счету больше, чем у некоторых князей», — ответил Лёшка. — «Титул еще ничего не значит. Можешь хоть 100 раз перед зеркалом сказать, что ты граф, а денег на счету от этого не прибавится. К тому же у Кости индивидуальные занятия с Горьковым, а начал он их лишь в середине прошлого года. Эмир Михайлович от нечего делать ни на кого время тратить не будет, сам знаешь». — Да, это я знал. Горьков был очень строгим учителем. Хотя мне криомантия удавалась, и особых поводов у него злиться не было, однако это не значит, что он не награждал меня парой крепких слов во время занятий. Хотя до моего Черткова ему, конечно же, было еще далеко. «Думаешь, Собакин решил подтянуть свой дар?» «Конечно», — уверенно кивнул княжич. «Он же стихийник-водник. А кто, как не Голиков, научит его этому лучше всего?» «Костя не глупый парень, Макс. За индивидуальное обучение за забором школы с него сдерут 3 шкуры. При условии, что вообще кто-то возьмется тебя учить чему-то более серьезному, чем начальный уровень, которым Собакин и так владеет. А в школе Эмир Михайлович обучит его бесплатно. Только не ленись и занимайся. Если бы я был на его месте, то поступил бы точно так же». «Ну, не знаю», — с сомнением сказал я. «Еще год в школе сидеть — такое себе». «Ну, а почему бы и нет? Полный кайф, я считаю». Нарышкин раскинул руки в разные стороны и сладко зажмурился. «Сам подумай, Макс. Свободное посещение уроков — это уже классно, разве нет? Ходи только на те, которые считаешь нужным. Потом в Белозерск катайся сколько хочешь и в любое время. Да и целый год здесь сидеть не обязательно. Можешь свалить в любой момент, никто тебе и слова не скажет. Главное, потом на выпускные экзамены не забудь приехать, если еще их не сдавал. Так что зря ты так. Во всем есть свои прелести. Что такое год, по сути? Ерунда. Зато шансы на поступление увеличишь сильно. Не все такие вундеркинды, как ты, Темников. Кто-то и на пятом курсе не умеет того, что ты на первом делал». «Вундеркинд, скажешь тоже. Ты, между прочим, тоже наверху учебного рейтинга стоишь». «Ну и прекрасно», — хохотнул Лёшка. «Это значит, что мы с тобой не дураки. Какая-никакая приятная новость». «Согласен», — улыбнулся я. «Тоже не вижу поводов для грусти». «Ну вот видишь», — Нарышкин посмотрел на меня. «Ты только сам у Кости ничего не спрашивай. Обидеться может. Дело такое, сам понимаешь. Обычно здесь не от хорошей жизни задерживаются». «Да знаю я. Поэтому у тебя и спросил, а не у Собакина». Так, за разговором, я и не заметил, как мы оказались возле школьного озера, где нам с княжичем тут же напомнили, что у Лёшки сегодня торжественный день. Не знаю, как нашему Борису удалось объяснить живым деревьям, что именно нужно делать, но как только мы подошли поближе, нас ожидало небольшое представление. Главным действующим лицом был конструкт, который как-то странно топтался на месте и подпрыгивал. Видимо, это был какой-то вариант праздничного танца. При этом земля под нашими ногами дрожала, а свои беспощадные прыжки Борис сопровождал громким хард-роком и раскатистыми «Брым-брым-будум, Нарышкин-бададам, Лёшка, брум-бум». Деревья в этот момент раскачивались то влево, то вправо, исполняя свой собственный танец. В этот момент они мне напоминали зрителей на рок-концерте, которые трясли в такт музыки своими длинными волосами. Только вместо волос у живых деревьев были ветви. В общем, выглядело все это забавно. Я даже заснял на видео, чтобы поднимать себе настроение в самые трудные минуты. Интересно, что сказала бы Рябинина, если бы я ей его показал? Уверен, что сразу же села бы за новую научную работу, посвященную взаимодействию живых деревьев с современной молодежью. Собакин подоспел к самому концу этого выдающегося представления, но и того, что он увидел, было достаточно, чтобы Костя посчитал нас самыми выдающимися дрессировщиками конструктов и живых деревьев. Особенно его впечатлил прыгающий конструкт, на которого он смотрел с открытым ртом от удивления. Еще бы! Я и сам не знал, что он может так весело скакать. Когда представление закончилось, мы дружно поаплодировали участникам и расположились в нашей любимой беседке возле озера. Оказалось, Костя хотел посоветоваться насчет Соловьева и Рахманинова, которые осаждали его вопросами насчет дальнейшей судьбы Змеиного ордена. Они еще на каникулах взяли его в оборот и требовали, чтобы он, как последний действующий глава ордена, вновь его восстановил. Слова Орлова их не испугали, и теперь они угрожали ему, что если он не согласится, то пусть снимает с себя полномочия, и дальше они будут действовать сами. «Достали, честное слово», — жаловался на них Собакин. «Я же не могу им сказать, не обговорив с вами, что мы давно уже решили сохранить орден. Тем более, что был уговор никого из новеньких пока не принимать и действовать втроем». Немного посовещавшись, мы пришли к выводу, что Рахманинов с Соловьевым не такие уж и новенькие. К тому же они не девчонки, а вполне себе нормальные парни, к которым за все время никаких претензий не было. Они же не виноваты, что Агибалов оказался полным придурком, а у Гагарина язык за зубами не держится. Так что ребята решили принять и в ближайшем времени собраться новым составом. В связи с этим у Кости появился другой вопрос. Где собираться? Требовалось срочно найти подходящее место. И тут нам с Лёшкой было чем его порадовать. До конца большой перемены было еще достаточно времени, чтобы мы успели показать ему наш бункер. от которого Собакин пришел в полный восторг. «Вот это да!» — восхищенно пришептывал он, оглядывая наше секретное убежище. «Шестой год в Китеже, а даже не знал, что у нас здесь такие классные места есть. Хотя кто-кто, а я уже облазил здесь практически все». «Ну как, годится наш бункер под базу Змеиного Ордена?» — спросил я у него, гордо оглядывая все вокруг. Слушая восторженный шепот графа, бункер начинал мне нравиться даже больше, чем раньше. «Это будет самая лучшая база из всех возможных!» — не переставал радоваться Костя. «Сухо, тепло, ветер сквозь древо и стены не продувает, здесь даже ничем не воняет». «Согласен. В этом плане наш бункер однозначно выигрывал по всем статьям у старой конюшни. Только ради этого стоило сюда переехать, даже не задумываясь». Первое собрание решили устроить в четверг. Косте было не особо принципиально, а вот для меня это самый удобный день. По четвергам у меня индивидуальные занятия с Бабоедовым, а он, как правило, долго меня не держит и проводит их сразу после уроков. Так что в результате в моем распоряжении оказывался целый свободный вечер. С трудом дождавшись окончания сегодняшних уроков, я добрался до своей комнаты и развалился на кровати. Такое ощущение, что это у меня сегодня день рождения был, а не у Лёшки, который сейчас распечатывал гору подарков в своей комнате. Хорошо еще, что основное празднование он перенес на субботний вечер, а не вздумал арендовать самовар на сегодня. У меня бы просто не хватило сил веселиться до упада. К тому же к концу недели у Софьи должен был закончиться курс лечения, а я верил в то, что она все таки пьет эликсир жизни как нужно, и надеялся, что он ей поможет. Думаю, ей будет приятно оказаться на дне рождения у Нарышкина. Тем более, что, по словам княжича, он планировал устроить нечто грандиозное. Точнее, не с отцом планировали. Все Лёшкино семейство тоже должно было прибыть в полном составе. Злость на Воронову у меня немного прошла, и теперь мне очень хотелось с ней просто поговорить и выяснить для себя кое-что. Да хотя бы вновь увидеть улыбку на ее лице. А то в последнее время хорошее настроение у нее было все реже. Не знаю почему, но теперь мне хотелось разобраться с ее проблемой даже сильнее, чем раньше. Вот только пока особо радоваться было нечему. Я созвонился с дедом еще после первого урока, и он сказал, что все без особых изменений. Она по-прежнему была в постели и даже отказалась от завтрака. Вообще-то дед обещал мне и вечером позвонить. Может быть, он забыл? Как только я об этом подумал, так сразу же зазвонил телефон. Дед как будто мысли мои прочитал. Впрочем, у нас с ним так часто бывает. Стоит мне подумать о нем, как он сразу звонит. Дед поздоровался со мной, спросил, как я себя чувствую, а затем перешел к главному, из-за чего звонил. Оказалось, что днем Софья вдруг, можно сказать, ожила. Сама спустилась на первый этаж и попросила чего-нибудь съесть. Причем ела чуть ли не за троих, чем очень обрадовала деда. После обеда Воронова занялась уборкой, а это означало, что она окончательно пришла в себя. Первое дело, за которое бралась Софья после своих приступов, это наведение в доме чистоты. Ей почему-то казалось, что пока она не убиралась, мы с дедом играли в игру «Два поросенка» и не могли сами о себе позаботиться. Новости были хорошие, вот только я не очень понимал, почему дед рассказывает об этом с какой-то растерянностью в голосе. Такое ощущение, будто он что-то недоговаривал. «Деда, что случилось?» — прямо спросил я у него. «Только не говори, что все нормально. Я же слышу по твоему голосу, что ты мне не все говоришь». «Я и сам пока не знаю, случилось или нет», — сказал он. «В общем, я решил Софье помочь с уборкой и взялся за пылесос, пока она возилась внизу. Я решил начать с ваших комнат». «О, поздравляю, деда! Как хорошо на тебя эликсир подействовал!» — не скрывая восторга, сказал я. «Скоро будем тебя на каждый императорский марафон отправлять». «Да погоди ты с марафоном!» — пробурчал он. «Ладно, годик так уж и быть, подождем, чтобы ты лучше восстановился», — разрешил я. «Заодно и еще один курс пройдешь. Так что там с нашими комнатами?» «Максим, у Софьи под кроватью гора золота, представляешь?» «Само собой, я представлял. Даже знал, сколько его там примерно». «Прямо гора», — уточнил я. «Тебе фотографию прислать?» — занервничал дед. «Все бы тебе дурака валять. Ты бы лучше подумал, откуда оно там взялось». «Я и так знаю»,